сказка о Микешке и Миллионе. В славном городе Мямлине жил-был человечек Микешка, жил неумеючи, в грязи, в нищете и захудании. Вокруг него мерзости потоки текут, измывается над ним всякая нечистая сила, а он бездельник, находясь в состоянии упрямой нерешительности, не чешется, не моется, диким волосом обрастает и жалуется ко Господу: «Господи, Господи, и до чего ж я скверно живу, до чего грязно даже свиньи, и те надо мной смеются! Забыл ты меня, Господи!» Нажалуется, наплачется досто, ляжет спать и мечтает: «Хоть бы нечистая сила маленькую какую-нибудь реформишку дала мне, смиренство и убожество моего ради, помыться бы мне, почиститься!» А нечистая сила еще больше издевается над ним. Исполнение всех естественных законов отложило впредь до прихода лучших времен и ежедневно действует по Микешке краткими циркулярами в таком роде: «Молчать! А виновные в нарушении сего циркуляра подвергаются административному искоренению даже до седьмого колена». Или: «Предписывается искренно любить начальство, а виновные в неисполнении сего подвергаются». Читает Микешка циркуляры, озирается, видит: в Мямлине молчат, в Дремове начальство любит, в Оргороде жители друг у друга лапти воруют. Стонет Микешка: «Господи, какая это жизнь! Хоть бы чего-нибудь случилось!» И вдруг солдат пришел. Известно, что солдат ничего не боится. Разогнал он нечистую силу, запихал он ее в темные погреба, в глубокие колодцы загнал, в проруби речные, сунул руку за пазуху себе, вытащил миллион рублей, и солдату ничего не жалко. Дает Микешке: «На, получи, убогой, сходи в баню, вымойся, приберись, будь человеком, пора». Дал солдат миллион и ушел восвояси, будто его и не было. Прошу не забыть, что это сказка. Остался Микешка с миллионом в руках. Чего ему делать? От всякого дела он был издавна циркулярами отучен. Только одно умел — жаловаться. Однако пошел на базар, в красный ряд, купил себе кумачу на рубаху, да, кстати, и на штаны. Одел новую одежду на грязную кожу, шлендает по улицам день и ночь, в будни и праздники форды бачит, хвастается, шапка набекрень, мозги тоже. «Ясто, — говорит, — давно я так-то мог, да не хотелось. Мы-то мямлинцы, народ большой, нам нечистая сила не страшнее блох. Захотелось и кончено». Гулял Микешка неделю, гулял месяц, перепел все песни, какие знал, и «Вечную память», и «Со святыми упокой». Надоел ему праздник, а работать неохота. И скучно стало с непривычки. Все как-то не так, все не то, околотошных нет, начальство не настоящее, из соседей набрано. Трепетать, не перед кем. Нехорошо. Необычно. Ворчит Микешка раньше. При нечистой силе порядку больше было. И улицы вовремя чистили, и на каждом перекрестке законный городовой стоял. Бывало, идешь куда-нибудь, едешь, а он приказывает: «Держи направо!» А теперь куда хошь, иди, никто ничего не скажет. Эдак-то на самый край прийти можно, вон уж некоторые дошли. И все скучнее Микешки, все тошнее, глядит на миллион, а сам сердится: «Что мне миллион? Другие больше имеют. Кабы мне сразу миллиард дали, ну тогда еще, а то миллион, хе! Че я с ним, с миллионом, и сделаю? Теперь даже курица орлом ходит, потому ей курицы 16 рублей цена, а у меня всего на все миллион». Тут обрадовался Микешка, что нашлась причина для привычных жалоб. Ходит по грязным улицам, орет: «Давайте мне миллиард! Не могу я ничего, какая это жизнь! Улицы не чищены, полиции нет, везде беспорядок, дайте мне миллиард, а то жить не хочу!» Вылез из-под земли старый крот и говорит Микешке: «Дурачок, чего орешь? У кого просишь? Ведь у себя просишь». А Микешка свое: «Миллиард надобно мне! Улицы не чищены, спички дорогие, порядку нет!» Сказка не кончена, но дальше нецензурно.